Эту неудачу можно в некоторой мере объяснить тем, что крестовые походы употреблялись во зло и были слишком многочисленны, так как они проповедовались одновременно и против ливонских язычников, и против испанских мавров, и против французских альбегойцев, и против принадлежавших к императорскому дому королей Сицилии. В этих достохвальных предприятиях добровольцы могли приобретать внутри Европы такие же, как и в Азии, церковные индульгенции и еще более щедрые светские награды, а сами папы иногда до того увлекались борьбой с внутренними врагами, что позабывали о бедственном положении своих сирийских единоверцев. В последнем веке крестовых походов в их распоряжении была армия, и они стали получать большие доходы, а некоторые глубокомысленные исследователи заподозрили, что все эти предприятия, начиная с первого собора, собиравшегося в Пьяченце, были задуманы и велись римскими политиками. Это подозрение не основано ни на натуре вещей, ни на фактах. Преемники святого Петра, по-видимому, не столько руководили нравами и предрассудками, сколько подчинялись им. Они собирали готовые плоды суеверий того времени, не зная заранее, когда они созреют, и не заботясь об обработке почвы. Они собирали эти плоды без всяких усилий или без личной для себя опасности. На Латеранском соборе Иннокентий III высказал в двусмысленных выражениях намерение воодушевить крестоносцев своим собственным примером. Но кормчий священного корабля не мог отойти от руля, и Палестина никогда не была осчастливлена присутствием римского первосвященника. Личность пилигримов, их семейство и собственность находились под непосредственным покровительством пап, а эти духовные патроны скоро стали присвоивать себе право руководить военными предприятиями крестоносцев и ускорять исполнение данного этими последними обета путем рассылки приказаний и наложения церковных кар. Внук Барбароссы, Фридрих II, сначала пользовался покровительством церкви, потом был ее врагом и, наконец, сделался ее жертвой. Когда он был 21 года, он поступил в число крестоносцев. В исполнении воли своего покровителя Иннокентия III. То же обещание было повторено и при его короновании королем и императором, а его бракосочетание с наследницей Иерусалимского королевства навсегда наложило на него обязанность защищать владения его сына Конрада. Но когда Фридрих достиг более зрелого возраста и мог считать свою власть упроченной, он стал сожалеть о принятых в молодости опрометчивых обязательствах. Его просвещенный ум и опытность научили его презирать призраки суеверия и короны азиатских царств. Он уже не питал к преемникам Иннокентия того уважения, с которым относился к этому папе, а его честолюбие было занято восстановлением итальянской монархии от Сицилии до Альп. Но успех этого предприятия низвел бы пап на их прежнее скромное положение. Поэтому после 12-летних отсрочек и отговорок они употребили в дело и просьбы, и угрозы, чтобы принудить императора назначить время и место его отъезда в Палестину. В портах Сицилии и Апулии Фридрих приготовил флот из 100 галер и 100 судов, приспособленных для перевозки и для высадки на сушу 2500 рыцарей вместе с их лошадьми и прислугой. Его вассалы неапольские и германские собрали сильную армию, а число английских крестоносцев было преувеличено молвой до 60 тысяч. Но неизбежная или преднамеренная мешкотность этих громадных приготовлений истощила и физические силы, и съестные припасы самых бедных пилигримов. Собранные массы людей стали уменьшаться от болезней и дезертирства, а жгучие лучи калабрийского солнца заставили заранее испытать те бедствия, которыми грозила кампания в Сирии. Наконец, император отплыл из Бургундии с армией из 40 тысяч человек. Но он пробыл в море не более 3 дней, и его торопливое возвращение приписывалось его друзьями тяжелой болезни, а его врагами считалось за своевольное и упорное неповиновение. За неисполнение данного обета Фридрих был отлучен Григорием IX от церкви, а за то, что он вознамерился в следующем году исполнить этот обет, тот же папа снова отлучил его от церкви. В то время как он служил под знаменем креста, в Италии проповедовали против него крестовый поход. А когда он возвратился из похода, его заставили просить прощения в обидах, которые он претерпел. Палестинскому духовенству и тамошним военным орденам было заблаговременно предписано не вступать с ним ни в какие сношения и не исполнять его приказаний. А в своих собственных владениях император был вынужден согласиться на то, чтобы военные распоряжения делались не от его имени, а от имени Бога и христианской республики. Фридрих с торжеством вступил в Иерусалим и собственноручно взял с алтаря гроба Господня корону, которую не хотело подать ему ни одно лицо духовного звания. Но патриарх наложил запрещение на церковь, которая была осквернена его присутствием, а рыцари орденов больничного и храмового уведомили султана, что было бы нетрудно застигнуть врасплох и убить Фридриха на берегах Иордана, куда он отправлялся с небольшой свитой. При таком фанатизме и разделении на партии победа была невозможна, оборона трудна, а заключение выгодного мира может быть приписано раздорам магометан и их личному уважению к характеру Фридриха. Врага церкви обвиняли в унизительных для христианина дружеских сношениях с бусурманами, в его презрении к неплодородию почвы и в выражении нечестивого мнения, что если бы Иегова ведал королевство Неапольское, он не выбрал бы Палестину в наследственное достояние своего возлюбленного народа. Однако султан возвратил Фридриху и Иерусалим вместе с Вифлеемом и Назаретом, с Тиром и Сидоном. Латинам было дозволено жить в городе и укреплять его. Для последователей Иисуса и Мухаммада был издан общий кодекс, обеспечивавший их гражданскую и религиозную свободу. И в то время как первые могли совершать свои богослужения у святого гроба, последние могли молиться и произносить проповеди в мечети того храма, из которого пророк предпринял свою ночную поездку на небеса.